заговорил старый Монт. «Дорогой мой Форсайт, подробный разбор каждого контракта отнял бы у нас целую неделю и ничего бы не дал. Мы можем только обсудить итоги». «Из этих отчетов, — сказал Сомс, — нам не видно соотношения, в какой именно степени мы рискуем при страховании заграничных и отечественных контрактов, а при нынешнем положении вещей это очень важно», — заговорил председатель. «Вероятно, это не встретит препятствий, Элдерсон. Но во всяком случае, мистер Форсайт, нельзя же в этом году лишать людей дивидендов в предвидении неудач, которых, как мы надеемся, не будет». «Не знаю», — сказал Сомс. «Мы собрались здесь, чтобы выработать план действий согласно здравому смыслу. И мы должны иметь полнейшую возможность это сделать. Это мой главный довод. Мы недостаточно информированы». Наивный тип заговорил снова. «Мистер Форсайт как будто высказывает недостаток доверия по отношению к руководству». «Ага, как будто берет быка за рога. Получу я эти сведения». Голос старенького Мозергила уютно заворковал в тишине. «Заседание, конечно, можно бы отложить, господин председатель. Я сам мог бы приехать в крайнем случае. Может быть, мы все могли бы присутствовать. Конечно, времена нынче очень необычные. Мы не должны рисковать без особой необходимости. Практика иностранных контрактов — вещь для нас, без сомнений, несколько новая. Пока что у нас нет оснований жаловаться на результаты. И право же, мы все с величайшим доверием относимся к нашему директору-распорядителю. И все-таки, раз мистер Форсайт требует этой информации, надо бы нам, по моему мнению, получить ее. Как вы полагаете, милорд?» «Я не могу прийти на следующей неделе». «Согласен с председателем, что совершенно излишне отказываться от дивидендов в этом году. Зачем поднимать тревогу, пока нет оснований? Когда будет опубликован отчет, Элдерсон?» «Если все пойдет нормально, то в конце недели». «Сейчас ненормальное время», — сказал Сомс. «Короче говоря, если я не получу точной информации, я буду вынужден подать в отставку». Он прекрасно видел, что они думают. «Новичок» и поднимает такой шум. Они охотно приняли бы его отставку. Хотя это было бы не совсем удобно перед общим собранием, если только они не смогут сослаться на болезнь его жены или на другую уважительную причину, а уж он постарается не дать им такой возможности. Председатель холодно сказал: «Хорошо, отложим заседание правления до следующего вторника. Вы сможете представить нам эти данные, Элдерсон?» «Конечно». В голове у Сомса мелькнуло: «Надо бы потребовать ревизии». Но он поглядел кругом. «Пожалуй, не стоит заходить слишком далеко, раз он собирается остаться в правлении, а желания уйти у него нет. В конце концов, это прекрасное место. И тысячи в год, да. Не надо перегибать палку». Уходя, Сомс чувствовал, что его триумф сомнителен. Он был даже не совсем уверен, принес ли он какую-нибудь пользу. Его выступление только сплотило всех, кто вместе учился вокруг Элдерсона. Шаткость его позиции заключалась в том, что ему не на что было сослаться, кроме какого-то внутреннего беспокойства, которое при ближайшем рассмотрении просто оказывалось желанием активнее участвовать в деле, а между тем двух директоров-распорядителей быть не может. И своему директору надо верить.